Полезная страна — это Швейцария, — улыбнулся старший инспектор Дэви. Именно. Представить себе не могу, что бы мы без нее делали. Такая высокая порядочность, такое великолепное деловое чутье. Да, мы, дельцы, должны быть очень благодарны Швейцарии. А лично я, — добавил он, — самого высокого мнения об Амстердаме. Пристально посмотрев в глаза Дэви, он снова улыбнулся, а старший инспектор, откланявшись, вышел. Вернувшись на работу, он нашел у себя на столе записку. Каноник Пеннифазер объявился жив, хотя и не совсем здоров. Судя по всему, его сбил автомобиль в Милтоне Сан-Джонс в результате сотрясения мозга. Глава 18. Каноник Пеннифазер смотрел на старшего инспектора Дэви и инспектора Кэмпбелла, а старший инспектор Дэви и инспектор Кэмпбелл смотрели на каноника. Каноник Пеннифазер вновь был у себя дома. Он сидел в своем кабинете в глубоком кресле, за головой подушка, ноги на скамеечке, на коленях плед. Словом, сразу видно, что человеку не здоровится. «Боюсь, — вежливо промолвил он, — что я ровно ничего не могу припомнить». «Вы помните, как вас сбил автомобиль?» «Боюсь, что нет». «Тогда откуда же вы знаете, что вас сбил именно автомобиль?» — спросил инспектор Кэмпбелл. «Эта женщина, миссис... как же ее фамилия?» «Да, Уиллинг. Она мне сказала». «А она откуда знает?» Каноник Пеннифазер озадаченно пожал плечами. «Боже мой, ведь вы совершенно правы. В самом деле, откуда она могла знать? Видимо, думала, что именно это со мной случилось. Ну а как вы очутились в Милтоне Сан-Джонс?» «Понятия не имею. Даже название это мне незнакомо». Инспектор Кэмпбелл нахмурился, чувствовалось, что он сейчас взорвется, но тут вовремя вмешался старший инспектор Дэви, произнеся своим добродушно успокаивающим тоном. «Тогда расскажите к нам еще раз все, что вы помните, сэр». Каноник Пеннифазер взглянул на него с облегчением. Недоверчивость инспектора Кэмпбелла угнетала его. «Я ехал в Люцерн на конгресс. Взял такси, чтобы ехать в аэропорт в Кенсингтоне». «Так, и потом?» «Вот и все. Ничего больше я не помню. Первое, что я помню, — это гардероб». «Какой гардероб?» — спросил инспектор Кэмпбелл. «Он стоял не там, где надо». Инспектор Кэмпбелл явно собирался разобраться в истории с гардеробом, стоявшим не там, где надо, но вмешался старший инспектор Дэви. «А вы... помните, как приехали в аэропорт, сэр?» «Кажется, да», — ответил каноник очень неуверенно. «И значит, вы полетели в Люцерн?» «Да, но я этого совершенно не помню». «Вы помните, что вернулись в отель «Бертрам» в тот же вечер?» «Нет». «Но отель-то вы помните?» «Конечно, я там остановился и номер за собой оставил». «А помните вы, что ехали в поезде?» «В поезде?» «Нет, совершенно не помню поезда». «На поезд было нападение. Уж это-то вы должны помнить?» «Должен», — сказал каноник. «Но почему-то не помню». И он улыбнулся кроткой, извиняющейся улыбкой. «И так выходит, что вы помните лишь то, как ехали в такси в аэропорт, а затем очутились в доме Уиллингов в Милтоне Сан-Джонс». «Но в этом нет ничего странного», — заверил каноник. «Так часто бывает при сотрясении». Что же, по-вашему, произошло, когда вы пришли в себя? У меня была такая головная боль, что я ни о чем не мог думать. Затем, конечно, мне захотелось понять, где я нахожусь, а миссис Уиллинг мне это объяснила и принесла мне чудесный суп. Она называла меня «миленький голубчик», — добавил каноник с легким неудовольствием, — но она была очень добра, очень. Она обязана была сообщить о несчастном случае в полицию. Тогда вас бы забрали в госпиталь, и за вами был бы хороший уход, — заявил Кэмпбелл. Но она прекрасно за мной ходила, а кроме того, насколько я знаю, при сотрясении особого ухода не требуется, только покой. Если вы хоть что-нибудь еще вспомните, сэр... Каноник перебил его. Целых 4 дня выпали из моей жизни. Поразительно. Просто поразительно. Доктор сказал, что, быть может, я вспомню. А может, и не вспомню. Возможно, я так никогда и не узнаю, что со мной было в эти дни. Простите меня, я, кажется, устал. «Довольно, довольно», — заявила миссис МакКре, стоявшая в дверях и готовая вмешаться, когда сочтет нужным. Доктор не велел его утомлять. Полицейские встали и направились к двери. Миссис МакКре двинулась их проводить. Каноник что-то пробормотал. Старший инспектор Дэви, выходивший последним, обернулся. «Что вы сказали?» Но глаза каноника были прикрыты. «Как вы думаете, что он сказал?» — осведомился Кэмпбелл, когда они вышли из дома. Дед ответил задумчиво. «По-моему, он сказал, иерихонские стены. Это что-то библейское». «Узнаем ли мы когда-нибудь, каким образом этот старичок очутился в Милтоне Сан-Джонс?» «Сам-то он навряд ли нам чем-нибудь поможет», — сказал Дэви. «А эта женщина, которая утверждает, будто видела его в вагоне после нападения на поезд, неужели он мог быть каким-то образом замешан в этих ограблениях? Ну, можно ли предположить, чтобы каноник Чедминстерского собора участвовал в нападении на поезд?» «Нет», — задумчиво протянул дед, — «нет. Это так же трудно предположить, как и то, что судья Ладгроув участвовал в ограблении банка». Инспектор Кэмпбелл с любопытством взглянул на своего шефа. Их поездка в Чедминстер завершилась кратким и ничего им не давшим посещением доктора Стоукса. Доктор Стоукс был настроен агрессивно, грубовато и явно не желал оказать никакого содействия. «Я знаю Уиллингов довольно давно. Они, между прочим, мои соседи. Подобрали на дороге какого-то старика. Не знали, то ли он мертвецки пьян, то ли болен. Попросили меня взглянуть. Я им сказал, что он не пьян, что это сотрясение». «И вы стали его лечить?» «Ничего подобного. Я не лечил его, ничего ему не прописывал, вообще им не занимался. Я не врач. Был когда-то, но теперь не врач. Я им только сказал, что следует сообщить полиции. Сообщили они или нет, не знаю, не мое дело. Они оба глуповаты, но люди добрые». «А вы сами не подумали позвонить в полицию?» «Нет, не подумал. Я не врач. Меня это не касается. Просто из человеколюбия я им посоветовал не лить ему в глотку виски, положить его на спину и дать ему покой, пока не явится полиция». Тут он неприязненно на них уставился, и им ничего не оставалось, как уйти. Глава 19. Мистер Гофман был человеком крупным и солидным. Было похоже, что он вырезан из дерева. Лицо его было столь лишено выражения, что каждый невольно задавал себе вопрос, способен ли этот человек думать, испытывать какие-либо чувства. Это казалось невозможным. Манеры его были безупречны. Он встал, поклонился и протянул клинообразную руку. «Старший инспектор Дэви?»